Ангелина Лисицкая, Сергей Киселев. Травля или конфликт? Даша ощутила резкий толчок в спину и тут же поняла, что теряет равновесие. Происходящее было похоже на замедленное кино. Ты падаешь вниз, неуклюже выставляя перед собой руки, на лице расплывается кривая гримаса, а вокруг все начинают оборачиваться на твое протяженное «Нет!». В самый последний момент кадр ускоряется, и под общее веселье ты, словно мешок с картошкой, тяжело плюхаешься на пол прямо к ногам главного злодея. В случае Даши злодеем, а точнее злодейкой, оказалась Радослава, главная модница и лидер класса, которой остальные ребята чуть ли не в рот заглядывали. Не все, конечно. Но связываться со своей нравной девочкой никто не решался. Умела она собрать вокруг себя свиту и сделать жизнь любого непокорного одноклассника невыносимой. «Давай помогу». «Ярик, не вмешивайся!» Приказным тоном бросила Кристина, считавшая себя лучшей подругой Радославы. «А я и не вмешиваюсь, лишь помогаю встать», — спокойно ответил мальчик, протягивая руку Даше. «Пускай-пускай потаскает тяжести. Может, хоть мышцы появятся, а то совсем задохлик. Посмотреть не на что», — снисходительно прокомментировала Радослава, покачивая туфелькой на правой ноге. Даша эти туфли видеть не могла. Слишком часто за 3 недели в новой школе она сталкивалась с ними практически носом за то, что не захотела признавать их хозяйку главной над собой. Класс дружно захихикал, а Ярослав, не обращая внимания на поддевку, помог новенькой встать. «Не боишься попасть в немилость?» — серьезно спросила Даша, когда мальчик довел ее до парты. Но тот лишь молча улыбнулся и вернулся на свое место. Бунт закончился, не успев начаться. Горестно подумала девочка. Она вспомнила утренний разговор с родителями в машине. «Как дела в школе, Дарёна?» Папа вел автомобиль, поглядывая на подсказки навигатора и в зеркало заднего вида. Очевидно, задумчивый вид дочери и непривычное угрюмое молчание вызвали у него тревогу больше, чем 6-бальные пробки впереди. «Все отлично, пап. Вливаюсь в коллектив». Даша попыталась придать своему лицу жизнерадостное выражение. «И как? С кем-нибудь подружилась?» Девочка покосилась на маму. Та сосредоточенно вычитывала документы из папки на коленях, и это было ее привычное ежеутреннее состояние — отсутствовать, находясь рядом. Вот и сейчас она никак не реагировала на завязавшийся разговор, бегая глазами по напечатанным строчкам. Будто от каждого слова и от каждой запятой зависела судьба всего мира. «Присматриваюсь пока. Дружба — дело ответственное». Откликнулась Даша после непродолжительного молчания. «Моя любимая болтушка вдруг стала взрослой и немногословной?» — весело произнес папа, подмигнув дочери в зеркало. «Знаешь, я ведь тоже не раз был новеньким в классе. Когда родители военные, будь готов к цыганской жизни. Не везде меня, скажу честно, принимали. Однажды я из-за травли со стороны одноклассников скатился на тройке, стал часто болеть и придумывать разные причины, лишь бы в школу не ходить. А то и вовсе прогуливал. Родители списывали все на адаптацию к новому месту. Тревогу они забили, лишь когда я, ко всему прочему, перестал интересоваться любимыми шахматами и выходить гулять во двор. И что бабушка с дедушкой сделали?» Стараясь не выдавать волнения в голосе, спросила Даша. «О, твоему деду попробуй хоть в чем-то не сознаться на допросе. Умел он мудрой добротой расположить к себе. А ведь я долго ничего не рассказывал. В военной части, конечно, проще было повлиять на дисциплину. У всех учеников родители служат, все друг друга знают. Стоит слово директору сказать, и будет порядок. Однако бабушка с дедушкой понимали, что если ситуация не зашла слишком далеко, сначала нужно позволить нам, детям, самим решить конфликт. А иначе, как мы потом с большой жизнью справимся?» Даша, не сводя глаз с папиного затылка, внимательно слушала. «В общем, когда выяснилось, что меня регулярно во время и после уроков обижала группа ребят, отец спросил, одноклассники сразу стали на тебя нападать или после какого-то конкретного случая? Я признался, что все началось после моей фразы в адрес одного из мальчиков, когда я просто искренне удивился. Как можно ничем не заниматься и не интересоваться помимо школы? Твой дед тогда объяснил, что ситуации в семьях бывают разные, а мальчик, которого я обидел своими словами, растет без мамы. Говорю же, в военной части все взрослые друг друга знают. После уроков он помогает папе по дому, проводит время с младшей сестренкой. Что тут скажешь? Мне, конечно, стало жутко стыдно. На следующий день я один на один извинился перед одноклассником, но так, чтобы он не подумал, будто я его жалею. Тут, Дарен, тонкая грань. Можно еще сильнее своей жалостью или сопереживанием человека обидеть. За окном медленно проплывали вереницы машин и длинные прямоугольники многоэтажек. Разглядывая обстриженные деревья вдоль дороги, Даша горестно вздохнула. Папина ситуация оказалась намного проще ее личной. Извиняться не за что. Либо подчинись лидеру и стань частью стаи, либо эта стая тебя съест. А у Даши были свои непоколебимые принципы. Не зря родители называли ее цельной натурой. Девочка снова бросила взгляд в сторону мамы, которая все так же была погружена в документы. Даша вдруг очень захотелось поделиться тем, что у нее накипело. «Мам, пап, знаете, я чувствую себя чужой в классе». «Чужой?» Неожиданно бумаги отправились в папку на коленях, и мама с беспокойством посмотрела на свою дочь. «Почему, доченька? У меня совсем нет друзей в новой школе. Все в классе боятся девочку по имени Радослава и либо помогают ей издеваться надо мной, либо просто молчат». «А за что это Радослава не взлюбила мою Дарену?» Попытался хоть немного разрядить напряжение папа. «Видимо, потому что не захотела стать одной из ее свиты», бросила Даша и отвернулась к окну. «Я уж и забыла, какие страсти разыгрываются между подростками», вздохнула мама. «Доченька, ты знаешь, мы всегда готовы помочь и сделаем это так, чтобы жизнь в новой школе не стала невыносимой. Радослава, возможно, так ведет себя, потому что лидерство в классе — единственное ценное, что есть в ее жизни. Попробуй найти с ней точки соприкосновения. Покажи, что вы равны, но не соперницы. Только, пожалуйста, сразу дай знать, если ситуация ухудшится». «Да, мама». Даша почесала нос, чтобы скрыть накатившиеся слезы. Она была очень благодарна родителям за поддержку и возможность самой попробовать найти выход из сложного положения. Воодушевленная утренним разговором, Даша вошла в класс с намерением прекратить ежедневную травлю, но тут же получила подножку. Казалось, Радославе просто нравилось унижать других. И как с такой найти точки соприкосновения? Кража тетрадок, соль в супе, побеленная одежда и регулярные тычки грозились сломить даже Дашину цельную натуру. Нужно было как следует обдумать дальнейшее поведение, тем более, что появилась возможность побыть одной. Обычно Дашу из школы забирал папа, но сегодня он сдавал срочный проект и не мог позволить себе даже обеденный перерыв. Двери автобуса открылись с тихим шипением, и девочка, первая из всех пассажиров, выпрыгнула на остановку. В нос после духоты салона приятно ударил прохладный осенний воздух. «Даша, привет!» Девочка удивленно обернулась на оклик. К ней с улыбкой от уха до уха вышагивал одноклассник Ярослав. «Вот так встреча! Ты что, тоже живешь в этом районе?» «В этом районе? Вон в том доме!» Сухо подтвердила она, кивнув в сторону здания под номером 71. «Ну надо же! Мы еще и соседи по дворам! А ведь я тебя раньше не видел на остановке!» «Я езжу на машине с папой. Сегодня у него срочная работа, не смог меня встретить». «И хорошо, что не смог. А то когда бы мы еще узнали о соседстве?» «И что могло так обрадовать Ярика?» — подумала Даша. В классе он держался в стороне, сдержанно, не считая сегодняшней помощи. А тут? Неожиданно для самой себя Даша спросила. «Ты сильно торопишься?» «Домой?» — уточнил мальчик. «Вообще-то не очень. А что?» Ярослав оббежал Дашу и зашагал перед ней задом наперед. «Я тут на днях исследовала наш дом и территорию вокруг». «И чего наисследовала?» — перебил Ярослав. «Нашла в зарослях какого-то кустарника старую оранжерею. Хочешь посмотреть?» «Я, конечно, надеялся, что ты меня в гости пригласишь, только к себе. Но для начала тоже неплохо». «Так и быть, веди в неопознанные заросли». Ярослав остановился и дал Даше себя обогнать, чтобы девочка могла показывать дорогу. Старая оранжерея, о которой говорила девочка, представляла собой несуразный двухэтажный домишко с одной глухой стеной, выкрашенной светло-желтой краской. Три остальные стены были из обычной металлической сетки, увитой диким виноградом. Казалось, ее соорудил какой-то местный садовод или огородник-любитель за неимением дачи, а потом по какой-то причине забросил. «Похоже, здесь очень давно никто не бывал», — подметил Ярослав, оказавшись на месте. «Мне тоже так сначала показалось. Но вчера в подзорную трубу я заметила возле оранжереи блуждающие огни». «У тебя еще и подзорная труба есть?» — присвистнул мальчик. «Она нам досталась от прежних хозяев. Так вот, огни появились после полуночи. Сначала один, а через полчаса второй. Я до сих пор не могу привыкнуть спать на новом месте, поэтому то читаю допоздна, то любуюсь на ночной город». Ярослав остановился перед входом в оранжерею и, покрутив в руках ржавый амбарный замок, дернул его вниз. Тот с легкостью разомкнулся и упал на землю, едва не попав мальчику по левой ноге. «Любопытно», — пробормотал он. Повернувшись к Даше лицом, Ярослав серьезно спросил. «А вдруг за этой дверью скрывается то, что нам и знать не следует?» «Ты всегда нагнетаешь обстановку, когда сталкиваешься с чем-то неизвестным», — вздернула брови Даша. «Хочешь, оставайся снаружи, а я хоть одним глазочком, но взгляну, что на втором этаже». «Еще чего?» — возмутился Ярослав. «Девочка одна пойдет в пещеру с диким зверем?» «С дикой мышью, ты хотел сказать», — прыснула Даша. «Пойдем уже, пещерный человек». На первом этаже ноги утопали в густых зарослях травы и цветущего вьюнка. Даша, осторожно ступая по перекошенной деревянной лестнице, заглянула на второй этаж. Толстый слой пыли, птичьего помета и горшечных осколков в одном месте был вытоптан. Видимо, кто-то часто тут бывал. Девочка поднялась на еще одну ступеньку и пригляделась. В конце вытоптанной площадки в глухой стене оранжереи виднелась дверца. «Ярик, тут что-то есть!» — почему-то шепотом позвала Даша. «Что что-то?» — уточнил страхующий снизу мальчик. Больно ненадежно выглядел раскоряка, служившая когда-то лестницей. «Похоже на тайник в стене. Надо бы его проверить». «Кому надо? А если в нем хранятся вещи, принадлежащие хозяину блуждающего огня?» «Мы только посмотрим. Очень аккуратно». Даша целиком исчезла на втором этаже, а Ярослав выбежал из оранжереи, чтобы через сетку наблюдать за одноклассницей. Через пару минут испуганно удивленное лицо Даши прильнуло к решетчатой стене. «Ярик, тут такое? Встречай меня внизу». Оказавшись на безопасном полу первого этажа, Даша включила смартфон и показала Ярославу видео. На нем отчетливо было видно, что в стене действительно кем-то был сделан тайник, в который помещалась небольшая жестяная коробка. Дашина рука достала коробку и сняла крышку. На дне жестяного сейфа лежала толстая пачка денег и две фотографии породистых собак. «Подожди-ка, поставь на паузу!» Вдруг попросил Ярослав, когда на видео Даша поближе поднесла одну из фотографий. «Этот малец очень похож на щенка Мальтипу Татьяны Васильевны, нашей соседки с пятого этажа. Его еще зовут так, по-детски». Мальчик защелкал пальцами у лица, пытаясь вспомнить кличку, и вдруг весь просиял. «Умка! Точно, Умка!» «Если это действительно Умка, то кто и зачем положил фотографию щенка в тайник?» — насторожилась Даша. «К тому же хранить такую пачку денег не под замком?» «Тут явно что-то нечистое», — запереживал Ярослав. «Предлагаю быстрее уходить отсюда. К тому же мне все равно пора домой, выгуливать своего породистого друга». «У тебя тоже есть пес?» — удивилась Даша. «Еще какой! Целый французский бульдог по кличке Омлет. Это изнеженное существо совершенно не выносит одиночества». «Почему Омлет?» — рассмеялась Даша. Второй раз за день нерешительный одноклассник сумел ее развеселить. «Все просто. Именно омлет, в котором побольше молока, любит уплетать это бульдожье мордаха. Аж прихрюкивает от удовольствия». «Жажду познакомиться с вашим неотразимым псом», — искренне пожелала Даша. «Ну, пойдем, мне самой уже пора домой». «Тогда приглашаю завтра утром на прогулку втроем. Как раз выходной, и мы сможем подольше подышать свежим воздухом», — радостно предложил Ярослав. «Договорились», — согласилась девочка. «Номер дома я тебе говорила, а подъезд узнаешь, если проводишь меня». Ровно в 8 Даша уже ждала на лавочке. Омлет в комбинезоне цвета яичного желтка в развалочку цокал по тротуару возле ног своего хозяина. «Доброе утро!» «Доброе!» — отозвался Ярослав. «Ты как Д'Артаньян, невероятно пунктуально!» «Знакомьтесь, Даша — это месье Омлет. Омлет — это бесстрашная Дарья!» «Так уж и бесстрашная!» — смутилась девочка. «А какая же еще? Родославия уже третью неделю не уступаешь. по неопознанным кустам и заброшенным оранжереям лазишь». Даже показалось, что в словах Ярослава промелькнуло восхищение. Она решила не заострять на этом внимание и обратилась к бульдогу. «Месье Омлет, где изволите сегодня совершить утреннюю прогулку?» Пес издал звук, похожий на хрюканье, и посмотрел на хозяина. «За 68-м домом есть площадка. Там собирается большинство собачников с нашего района». «Тогда чего мы стоим? В путь?» «Пойдем». Омлету особого приглашения не требовалось. Он бодро засеменил в знакомом направлении, забавно виляя своим упитанным тельцем. На площадке для выгула собак царило радостное оживление. Было заметно, что многие хозяева и питомцы знают друг друга. Ярослав отпустил Омлета с поводка и хотел уже было предложить Даше присесть на лавочку, как рядом с ребятами раздался взволнованный крик. «Умка! Умка! Ко мне, мой малыш!» Женщина средних лет, одетая в ярко-красный берет и не менее яркую куртку, суетливо оглядывала территорию площадки. Вид у нее был очень расстроенный. Заметив Ярослава, она поспешила к ребятам. «Яречка, здравствуй, мой дорогой! Ты не видел моего малыша? Как в воду канул! Я его возле подъезда спустила с рук, а он внезапно рванул с места. Я даже поводок не успела схватить. Ты не встречал моего Умку здесь?» «Нет, Татьяна Васильевна, мы с Омлетом только пришли, но вашего щенка не видели. Я обязательно позвоню, если замечу Умку», — ответил мальчик. «Спасибо, дорогой. Ох, как же так? Ведь он еще такой маленький». Не переставая причитать, женщина оббежала всех собачников, вдруг кто видел щенка, и скрылась с площадки. Даша схватила Ярослава за куртку и возбужденно зашептала. «Фотография в жестяной коробке! А что, если Умку похитили?» «Вот это у тебя воображение!» Попытался отшутиться Ярослав, не ожидавший такого напора от одноклассницы. «Знаешь, сколько мультипу по всему городу?» «Не знаю. Но фотография была в оранжерее рядом с нашими домами. Накануне ночью кто-то положил ее вместе с деньгами в тайник. Я уверена, что блуждающие огни, которые я видела ночью, и заброшенная оранжерея связаны. А сегодня пропал щенок. Надо все рассказать полиции». «Боюсь, в полиции нас засмеют. Мы же даже улики с собой не взяли. А вдруг их уже нет в тайнике?» «Зато есть видеозапись», — не унималась Даша. «Значит так. Во-первых, Умка еще может найтись, так что рано подозревать похищение. А во-вторых, предлагаю проверить тайник. Омлет, ко мне». Возле зарослей кустарника и старой оранжереи не было ни души. Даша поспешила к тайнику. Жестяная коробка была на месте, а вот денег в ней не оказалось. Зато появились две новые фотографии. Девочка зафиксировала очередную находку на видео и показала Ярославу. «Вот это уже интересно», — пробормотал он. «Опять кого-то узнал?» — с надеждой в голосе спросила Даша. «В том-то и дело». Пес с пятном вокруг глаза в форме восьмерки часто гуляет на нашей площадке. У него еще какая-то именитая родословная. В общем, дорогая собака. А ты не верил? Тут явно орудует банда похитителей. Обрадовалась своей правоте девочка. Ну, у Татьяны Васильевны про щенка спроси. Вдруг нашелся. Немного подумав, добавила она. А теперь расходимся. Если ночью замечу блуждающие огни в этой части двора, завтра идем в полицию. На следующее утро Даша впервые с нетерпением ждала, когда окажется в школе. У нее, наконец, появился друг в новом классе. К тому же они вместе раскрыли налаженную цепочку преступлений. Оставалось только все рассказать родителям и правоохранительным органам. Не успела она войти в класс, как в лицо с разных сторон ударили струи мыльной воды. Глаза сильно защипало. «Что вы делаете?» — услышала она возмущенный крик Ярослава. «Сколько можно? Это уже совсем не смешно». «Вы посмотрите, новенькая себе защитника нашла», — съехидничала Кристина. «Ярик, ты случаем не влюбился?» «Чтобы нормально относиться к человеку, не обязательно в него влюбляться», — огрызнулся Ярослав. «А вот вы уже больше на смеющихся гиен похожи, чем на людей. Достали своими приколами». «Пошли, скорее». Ярослав подхватил Дашу под руки и помог ей добраться до туалета. Нужно было срочно промыть глаза. «Звони!» — протянул он свой телефон подруге, как только она появилась в коридоре после водных процедур. «Куда?» — не поняла Даша. «Звони родителям и выкладывай, что творится в классе. Иначе я позвоню своим, и они уже поговорят с твоими. Кстати, есть новости про мультипу. Поделюсь, если при мне расскажешь папе и маме про травлю». Тяжело Даше было признавать, что не смогла сама решить вопрос с Радославой. Но ситуация и так зашла далеко. А если в следующий раз одноклассники придумают более жестокую шутку? Девочка не ожидала, что родители незамедлительно отпросятся с работы и приедут в школу, особенно зная мамин трудоголизм. А потому была особенно благодарна Ярославу, что практически в приказном порядке заставил ее позвонить. Разговором с классным руководителем и директором дело не ограничилось. Началось полномасштабное расследование издевательств над Дашей. Главным виновным Радославе и ее свите назначили наказание. А всему классу теперь предстояла системная работа с психологом, социальным педагогом. Ведь незаметный для взрослых конфликт перерос в ежедневный буллинг, в котором участвовал каждый из учеников, даже если просто молча наблюдал. «Так что там про мультипу?» — спросила Даша, едва отключившись от звонка родителям. Вернули щенка соседки. За крупное вознаграждение. Татьяна Васильевна же по горячим следам распечатала и расклеила по всему району объявления. Так что схема налицо. Злоумышленники высматривают на площадках дорогих собак, похищают их, а потом возвращают за денежную благодарность от хозяев. «Погоди, сейчас еще окажется, что ты помогла Радославе». «Это как?» — оторопела Даша. «Так у нее на днях пропал любимый шпиц. Что, если его пропажа — дело рук наших похитителей?» «Готовь видеоулики. После школы нас ждет еще один разговор с родителями, а там, глядишь, и с полицией». «Вот тебе и точка соприкосновения с главной злодейкой», — усмехнулась девочка, вспомнив мамины слова. Ярослав вопросительно посмотрел на подругу. Она лишь радостно отмахнулась. Жизнь в новом районе и новой школе начинала налаживаться.